Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня, как обычно, в этот день у нас в гостях врач-психотерапевт, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем разговор о душевном здоровье и более узко о неврозах в свете заповедей Божьих. Какая заповедь на очереди у нас сегодня? На очереди у нас сегодня третья заповедь: «Не употребляй имени Господа Бога твоего напрасно». И здесь, на первый взгляд, может показаться, что связи никакой нет. Мы должны соответствующим образом относиться к имени Божьему. Соответствующим, значит, в соответствии с первой заповедью. «Я есть Господь». И Бог, как начало всего и источник нашей жизни, должен занимать в нашей жизни главенствующее, первенствующее положение. И православный христианин, потому он и православный христианин, что он себя доверяет Богу и, что называется, без Бога не до порога. И в свете первой заповеди становится понятна и третья заповедь. «Не употреблять имени Господа Бога твоего напрасно». И здесь опять мы понимаем, что к нам обращается любящий отец и говорит: «Не вреди себе, любимый мой, тем, что имя мое не будет значимо так, как оно должно быть значимо для тебя. Следи внимательно за тем, как ты его произносишь». С одной стороны, это рождает в человеке совершенно нормальное душевное состояние, которое мы называем благоговением перед Богом, перед его именем и перед всем, что с ним связано. Слово «благоговение», понятие «благоговение», оно основательно выветрилось из нашего языка, и мы очень редко его употребляем, потому что в свете так называемых общечеловеческих ценностей благоговение перед чем-то или перед кем-то, оно выглядит непонятно. С какой стати, собственно говоря, человек, который считает себя свободным, который звучит гордо, да, который сам по себе нечто, и нечто немаловажное, должен перед кем-то или перед чем-то благоговеть. Вероятно, это некий такой рудимент, который когда-то, может быть, и был нужен для того, чтобы человек подрос вот до такого самосознания. А сейчас, видимо, не обязательно. Так вот, оказывается, что нет. Оказывается, что без благоговения перед именем Божьим и вообще без такого вот свойства души, благоговейного переживания чего бы то ни было, человек не может быть здоровым. Человек обязательно будет болеть. И в первую очередь расстраивается его душа, расстраивается его, как принято говорить у психиатров, эмоционально-волевая сфера. Попросту говоря, расстраивается его воля. Это вот одна сторона заповеди. А другая сторона заповеди, она говорит о том, что человек должен очень внимательно относиться к тому, что он говорит вообще, к слову, как к таковому. Ведь дело в том, что имя – это то, чем мы именуем что-либо. То есть это слово вообще. Это то, чем мы обозначаем предметы, явления, события нашей жизни. Себя самих, друг друга. И здесь тоже Господь нас этой заповедью призывает быть предельно осторожными, предельно внимательными. Потому что слово, как таковое, это очень мощное средство, врученное человеку для, во-первых, общения человека с Богом, а во-вторых, для общения с себе подобными. И здесь человек может обрести все, что ему необходимо для полноты жизни и для спасения души, а может себя погубить. Слишком мощное оружие слово. И всегда, во все времена, особенно в те времена, когда христианские ценности и христианская культура были основой жизни человека, отношение к слову было именно таким. Именно очень таким трепетным, очень осторожным. Благодаря такому отношению к слову, благодаря тому, что человек сдерживал себя тогда, когда ему что-то хотелось сказать, как это ни странно, и появилась величайшая христианская культура слова, христианская литература, даже святоотеческая литература. Я уж не говорю о изящной литературе, о той литературе, которую мы называем классической. Именно такое отношение к слову родило величайшее произведение человеческого духа, которое проявило себя в написанном или сказанном слове. Как это связано с неврозами? Дело в том, что вот если не так относиться к тому, что мы говорим, то тогда начинаются проблемы. Я просто буду уже отталкиваться от того, что мы имеем сейчас. Сейчас ведь мы имеем некую такую общечеловеческую ценность, которая называется свобода слова. Это одна из разновидностей всех свобод, которые преподносятся нам как некие священные понятия сейчас. И это очень привлекательно. Особенно в свете того, что совсем недавно мы жили в обществе, где действительно говорить можно было далеко не все. Ну, сейчас у нас тоже говорят, что свобода слова душится всячески, и что ее становится все меньше. Ну да, потому что это понятие очень тщательно оберегается. Кому-то от этого понятия что-то нужно, понимаете? Кто-то хочет из этого извлечь какие-то колоссальные выгоды. И не только хочет, но и извлекает. Видимо, тот, кто это делает, он хорошо знает, что слово – это очень мощное оружие. И если, скажем, какому-нибудь еще не созревшему подростку, у которого есть огромная жажда жизни, и взять от жизни все, вручить, скажем, какой-нибудь автомат или пулемет, то, вероятно, будет много жертв. Вот так и со словом. Если просто так объявить свободу слова как высочайшую ценность, высочайшее некое завоевание эволюции человеческого духа, то тогда мы получим огромное количество жертв. Первой жертвой становится тот, кто бесконтрольно пользуется свободой слова. Вот сейчас появилось такое исключительно светское понятие в медицине, которое называется информационный невроз. Информационные неврозы. Что это такое? А это вот как раз результат неблагоговейного отношения человека к слову, бесконтрольному употреблению этого свойства души, которое называется словесность. Когда я могу сделать достоянием другого человека то, что сам думаю, переживаю и чувствую. Вот если это совершенно высвободить и снять всякие нравственные, я уж не говорю там правовые или еще какие-то препятствия, то тогда человек начнет заниматься осознанным или неосознанным саморазрушением. Это еще проблема ведь потребления. То есть, ну, взять радио, телевидение, ведь человек, в принципе, всегда имеет свободу выключить все это, ограничить вот этот огромный поток информации, который на него сваливается. Но почему-то мы подчас не умеем этого сделать. Почему? Здесь тоже есть одно лукавство. Вот те, кто пропагандирует свободу слова, и те, кто засоряют наш телевизионный и радиоэфир, и другие средства массовой информации, печатные средства массовой информации, делают это осознанно, они лукаво утверждают, ну не хотите, не смотрите, не хотите, не слушайте. Но дело в том, что человек – это натура поврежденная. Мы – наследники первородного греха. Человек очень склонен к тому, чтобы слушать то, что ему вовсе не полезно слушать, и смотреть на то, что ему вовсе не полезно смотреть. И здесь мы имеем дело с самым элементарным соблазном, когда человека к этому очень склонному просто-напросто соблазняют, когда ничего другого нет, когда просто у человека очень мало выбора для того, чтобы слушать или смотреть то, что для него полезно. Да и вообще разобраться в том, что ему полезно, а что не полезно. При том, что то, что ему не полезно, то, что ему вредно, преподносится ему как высочайшая ценность. Навязывается постоянно. И благо. Да, навязывается. Поэтому здесь мы видим самое настоящее лукавство. Ведь свобода слова, как так называемая ценность, она обслуживает в основном средства массовой информации. Здесь речь идет о власти. Мы уж не будем растекаться мыслью по древу, мы будем называть вещи своими именами. Презумпция свободы слова работает на овладение общественным мнением, на манипуляции общественным сознанием, а в конечном счете на обретение власти над умами и сердцами людей. А значит, над властью в государствах и, в конце концов, в мире. Именно поэтому свобода слова преподносится как высочайшая ценность, чтобы никто не смел замахиваться на это понятие. Попробуйте сейчас подвергнуть сомнению то, что свобода слова – это, мягко говоря, не самое высокое завоевание. Это священная корова. Да. От цензуры. И вот тогда мы узнаем от тех, кто эту корову пасет, что они о нас думают на самом деле. Нет, сейчас на страже свободы слова стоят вооруженные формирования, такие как Североатлантический союз, 7-й флот Соединенных Штатов, многомиллиардные военные ассигнования, которые выделяются Пентагоном, на то, чтобы сохранять это понятие в общественном сознании, чтобы никто не посягал на это. Люди должны слышать все, что им хотят сказать, донести в любом виде, в любой обертке, в любом фантике. И никто не должен сметь это запрещать. Все средства информации, они априорно обслуживают это понятие, потому что они коммерческие. Я уже говорил как-то, что один из самых порочных принципов средств массовой информации – то, что они коммерческие. Если коммерческие, значит, они продажные, безусловно. И свободных средств массовой информации, свободных от чего-то влияния нет в природе. А это значит, что почти все средства массовой информации обслуживают тех, кто пользуется такими рычагами, как финансовое давление, финансовые рычаги, просто для управления общественным сознанием. У нас на сегодняшний день нет ни одного общенационального даже средства массовой информации, которое бы не обслуживало эти интересы. Маленький пример, допустим. В Москве сейчас проходит грандиозное мероприятие. Это 11-й Всемирный конгресс русского народа. Что мы об этом знаем? Из общенациональных средств массовой информации. Ну, так, ну, в «Известиях» была небольшая информация, в «Труде» была. Но это событие такого масштаба, которое нельзя просто обойти вниманием и замолчать. Невозможно. Раньше можно было, ведь это 11-й конгресс. Такое чувство, что у нас все 11 конгрессов, мы знаем, когда они проходили, и все материалы работы этих конгрессов. Нет, упомянуть об этом можно, но о чем там речь идет, об этом предпочитают не говорить. Потому что там речь-то как раз идет о том, что, например, свобода слова, Русская Православная Церковь, вообще православное сознание, считает не только не полезным, но и вредным. И говорится это от лица не только высших церковных иерархов, но и даже государственных деятелей, которые потихонечку начинают трезветь своим умом. Что мы подразумеваем под понятием информационный невроз? Если человек считает, что если он будет знать о том, что происходит в мире, если он будет отслеживать все события, если он будет смотреть новости, слушать новости, то у него появится возможность ориентироваться в этом мире. И это ляжет некоторым дополнительным основанием в фундамент его жизни. А разве нет? Нет, это не так. Далеко не все, что человек хочет знать, может служить основанием для его жизни. Вот в том-то и дело, что то, о чем я говорю, это называется простым словом праздное любопытство. Праздное любопытство, именно оно становится причиной информационных неврозов. В чем он проявляется, информационный невроз? Какие признаки, симптомы? Самые обычные. Вот, в общем-то, все неврозы, как и большинство наших страстей, с которыми мы приходим на исповедь, они, в общем-то, однотипны. Спросите любого священника, он вам скажет, что исповеди, в общем-то, все однообразны. Говорят в основном все об одном и том же. Точно так же и неврозы. Это страхи, необоснованные совершенно, когда душа съеживается до такой степени, что человек теряет всякий покой. И, может быть, если мы не переживали этого, мы не знаем, насколько это ужасно переживается человеком, человеческой душой, эти необоснованные страхи. За себя, за кого-то, за близких, за общество, за что угодно. Необоснованные тревоги, которые тоже лишают человека покоя и самообладания. Навязчивые состояния, навязчивые мысли, с которыми человек никак не может расстаться. И самое это ужасное в этом во всем, что человек это критически оценивает. Он понимает, что с ним происходит какая-то беда, но он сам ничего не может поделать. В конечном счете, мы уже об этом говорили, невроз – это утрата человеком самообладания. Человек перестает управлять самим собой, своим умом, своим сознанием, своей волей, своими чувствами. А это ли не катастрофа? А как определить, что причина этого именно в изобилии и в обилии, и в неправильном каком-то потреблении информации? Ну, это несложно. Для специалиста это несложно. Достаточно просто провести элементарный опрос, собрать анамнез, как мы говорим, врачи, чтобы выяснить причину развития невроза. Ведь догадались об этом светские специалисты и назвали это неинформационными неврозами, и уже внесли это в перечень болезней, предусмотренных Всемирной организацией здравоохранения. Правда, никто не знает, что с этим делать. Уехать в тайгу, жить без телевизора, без радио, без газет? Да нет, мы знаем, что человек может жить спокойно и в урбанистической среде, и не быть подверженным воздействию средств массовой информации. Вот в том-то и дело, что Богом управленное человеческое сознание, дух человеческий, он позволяет человеку быть несмачиваемым, не быть промокашкой, не впитывать все, что он слышит, видит. С него может все, как, знаете, говорит русский народ, с гуси вода стекать. И может человек не испытывать никакого вреда, никакого ущерба нести от того, что у нас вот есть такое телевидение, такое радио и такие глянцевые издания. Другое дело, что человек неуправленный, он, знаете, на это обречен. Вот хочет он этого или не хочет, но он будет смотреть телевизор. Потому что телевидение сейчас, оно приобрело такой характер, да и радио тоже, особенно FM-диапазоны. Там так подобрано с помощью технических средств, так подогнана телевизионная картинка и радийный эфир частотами звуковыми и так далее, что это оказывает на человека, не имеющего духовного иммунитета, просто-таки магическое воздействие. И тогда слово, которое свободно изливается в телевизионном радиоэфире, оказывает на человека то, что хотят, то и могут делать с человеческим сознанием. Человек беззащитен и оказывается очень безвольным. Приглядитесь к нашему поведению. Элементарный опрос, да и мы по себе это знаем, показывает, что когда мы приходим домой, мы не можем оставаться один на один с самими собой. При том, что у нас дома есть средства массовой информации, электронные, телевизор, радио там и так далее, музыкальные центры. Мы практически на автомате берем телевизионный пульт и включаем телевизор. И мы уже сами себе не принадлежим. Все, наше сознание захвачено. Уж там позаботились о том, чтобы, если уж мы посмотрели на включенный телевизор, чтобы мы уже как можно дольше не отрывались от него. И сама вот эта система дистанционного управления телевизором, я уж такие технические как бы подробности вдаюсь, она сама по себе оказывает на человека магическое воздействие. Вот эта вот частая смена внешних зрительных впечатлений. И возможность управления нелегко. Да, и такая легкость в управлении просто-таки завораживает человека, и он приклеивается к телевизору намертво. И казалось бы, ну вот же у тебя пульт, пожалуйста, ты можешь это смотреть, можешь это не смотреть, пожалуйста, ты же свободен. Но вот именно это-то и делает человека несвободным. Именно это и делает человека таким, простите, бараном, который пялится на новые ворота. Но выход какой из этой ситуации? Что бы вы порекомендовали? Выход один. Нам нужно пересматривать в корне свою жизнь. Мы сейчас живем в такой век, когда нам никуда не деться от такого развития событий. Мы ведь, если мы христиане, мы знаем, что в конце концов все закончится тем, чего хотят те, кто объявили сейчас вот господство общечеловеческих ценностей. Когда-то произойдет воцарение Антихриста, власти в мире сконцентрируются в одних руках, и все это будет преподноситься под как величайшее благо, и почти все с этим согласятся. Так вот, если мы заинтересованы в своем душевном здоровье, если мы хотим здесь прожить, более или менее сохранив тот потенциал, с которым мы родились, и приумножив его, как-то реализоваться как личность, нам нужна какая-то другая совершенно опора в жизни, отличная от общих человеческих ценностей. Мы должны узнать и понять, что никаких общечеловеческих ценностей нет, что свобода слова – это величайшая ложь, которая ведет человека к рабству страстей и больше ни к чему. Ведь то, что мы называем неврозами, это такое узкое медицинское понятие, которое, в общем-то, даже и не объясняет ни причины, ни механизмов развития того, что с нами происходит. Это страсти. Это разные проявления человеческих страстей, с зачатками которых мы рождаемся. И достаточно просто вот их оккультурить и поливать семена этих страстей, и они расцветут, зайдут, расцветут буйным цветом в нас. И мы не будем сами себе принадлежать. Ведь величайший дар, который принес нам Спаситель, это возможность человека свободно распоряжаться своей жизнью, самим собой. «Аще Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете», говорит апостол Павел. Так вот, мы должны понять, что настоящая подлинная свобода, она не в общечеловеческих ценностях, не в тех свободах, которые нам сейчас преподносятся, а она во Христе. хотим мы этого или не хотим, знаем мы об этом, не знаем, нравится нам это или нет, это правда. И в свете этой правды не стоит называть себя свободной личностью, способной делать все, что она захочет, все, что мы захотим, если мы не живем по заповедям Христовым. Если мы не меняем, не преображаем свою жизнь так, как это заповедовал Бог. Ну, конечно, если трезво смотреть на вещи, то, вероятно, такая степень свободы сейчас, она не для всех. Она и всегда была не для всех. Христос говорил: «Не бойся, малое стадо». Но вот именно это малое стадо, эти поистине свободные люди, те, кто дорожат словом по-настоящему и употребляют его так, чтобы не разрушать ни себя, ни людей, именно эти немногие и были той закваской любого общества и нашего теперешнего мирового сообщества, благодаря которым, в общем-то, мир и держится. И человек свободен выбирать, к какой части человечества он будет относиться. Будет он относиться к той группе, которая, ну, простите, безмозглых вот этих баранов, которые будут вводимы этими кукловодами от средств массовой информации, которые стремятся к завладению миром за наш счет. Или все-таки они сохранят свободу и будут теми, кем их задумал Бог настолько, насколько это возможно. Чтобы и здесь переживать полноту жизни человеческой и наслаждаться по-настоящему, подлинно наслаждаться и радость настоящую получать, и чтобы у жизни человеческой был смысл величайший, и чтобы спасать свою душу. Это волен и свободен решать каждый человек. Тут еще нужно одно сказать, что такая проблема, как информационные неврозы, нигде так, нигде не получила такого широкого распространения, как у нас в России. Это сейчас признают многие специалисты. И психологи, и психоневрологи, и детские психоневрологи. Ведь информационные неврозы развиваются с детства. С того момента, когда человек начинает просто вот осознавать себя в жизни. Просто оглядываться и обнаруживать свое место. Кто я, чего я, где я. Вот. И тогда вот это обилие всевозможных взглядов на жизнь, каждый из которых претендует на норму, разрушает детскую психику. Так вот нигде, как в России, информационные неврозы не получили такого распространения. Почему? Потому что мы другие. Потому что вот как у каждого человека, так и у каждого народа есть призвание. И оно никуда не девается со временем. Мы можем соответствовать этому призванию, можем нет, но оно никуда не девается. И если мы уклоняемся от своего призвания, то мы превращаем свою жизнь в страдания, а иногда просто в ад здесь еще, на земле. И мы же знаем прекрасно, что нет ни у кого больше такого призвания, как у русского народа. Никому Бог не доверил свою церковь на хранение, только нам. И нам ее хранить до второго пришествия. Так вот, если мы занимаемся не тем, что храним Церковь Божию, а своим собственным устройством здесь на земле, своим благополучием и комфортом, то мы обрекаем себя на страдания. Нам не даст Господь почивать в земном комфорте. Нет. Потому что любит. Потому что слишком велика ответственность у человека, которому довелось быть русским и жить в России. И поэтому мы будем страдать. Обязательно будем страдать. И вот информационные неврозы, это невосприимчивость нашей души к разлагающему влиянию свободы слова, одна из причин такого большого распространения этой патологии. Информационные неврозы, это один из показателей, одно из внешних проявлений вот этого. Есть одна отрадная вещь. Сейчас вот общаясь с молодежью, я уже вот просто как специалист по работе по своей вижу, не специально, это получается просто из того, что мне часто приходится общаться с молодежью. Я уже наблюдаю разочарование нынешней молодежи в так называемых общечеловеческих ценностях. Наши подростки оказываются способными, вот видим, на каком-то генетическом уровне, отличать зерна от плевел. И они начинают уже открещиваться от этого. Они понимают величайшую ложь и подлог в этом во всем. Они могут этим увлекаться, это может быть весело, это может доставлять какие-то чувственные удовольствия, но где-то в глубине души наша молодежь чувствует какую-то грандиозную подмену в этом во всем, какой-то страшный суррогат, опасный, в общем-то. И я думаю, что дальнейшее взросление этих людей будет уже проходить не так, как хотелось бы тем, кто вот пропагандирует нам свободу слова. Не в том направлении. Ведь существуют законы, которые даже не от нас зависят, в силу которых любое зло, которое творят люди здесь, какими бы целями они ни руководствовались, оно в конце концов оборачивается на добро. Во всяком случае, заложена возможность преображения этого зла на добро. Мы же знаем, что величайшее зло, которое люди совершили, зло богоубийства, обернулось величайшим благом для всех. И мы видим, что то зло, которое творилось в 20 веке на наших просторах, обернулось таким грандиозным пополнением Небесной Церкви нашей, молитвенников небесных за нас. А ведь это не фунт изюма, это ведь просто так не останется без последствий. Именно благодаря этому мы и выйдем на чистые какие-то просторы нашего призвания. Я так думаю, я в этом смысле оптимист. Россия много раз, и наше общество, одураченное западными бирюльками, много раз уже оказывалось на грани гибели. Это не первый кризис, может быть, самый страшный, самый затяжной из тех, что мы переживаем. Но не первый, вероятно, не последний. Мы и в этот раз выберемся, мы и в этот раз прозреем и открестимся от всего, что нам преподносится сейчас как сладкие конфеты свободного общества, в кавычках. Вячеслав Владимирович, я все-таки вот хочу понять, каким образом православный человек, заботящийся о своем душевном здоровье, может себя предохранить от этого информационного невроза вот более конкретно? Понятно, что стараться выполнять заповеди Божии, это мы прекрасно знаем, но современный человек, и православный в том числе, ему очень сложно уже ощущать себя в информационной пустоте. Даже в Великий пост нам трудно вот совсем на 100% отказаться от общения со средствами массовой информации, от получения ее извне. Каким образом вот разумно ограничить вот это поступление этой информации, чтобы себе не навредить? Как это сделать реально? Вы знаете, вот мне очень по душе, вот когда я оказываюсь где-нибудь в каких-то православных сообществах, людей, которые вот занимаются компьютерной техникой, да просто вот вынуждены в своей работе заниматься, вот использовать компьютеры. Сейчас ведь без этого никуда не денешься. И я вижу на корпусе этого компьютера, прямо над самым экраном, специально изготовленная надпись с золочеными буквами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот, понимаете, это некий вот такой наша маленькая часть нашего духовного иммунитета. Но мы все делаем с молитвой. И если мы в интернет будем выходить, помолясь, то мы получим гораздо меньше вреда. Если мы доверимся Богу в наших молитвах, когда мы выйдем в это огромное и безусловно опасное пространство всемирной паутины, то Господь устроит так, что нас не занесет куда-нибудь, где мы получим серьезное разрушение. Точно так же и в отношении с телевизором. Здесь у нас больше свободы. В общем-то, все в наших руках, пульт в наших руках. И сейчас у нас, благо, есть все-таки альтернатива. Сейчас у нас есть телевизионный канал «Союз», у нас есть радио «Воскресенье». Но я просто знаю и по себе, и по другим православным, что ничего другого они не слушают. Потому что все остальное на этом фоне просто режет слух, как некая матершина. И православный человек от этого просто отключается. Молитва. Вот что нас оберегает. Мы молимся перед началом любого дела и благодарим Бога за результаты. Вот это наша повседневная практика для православных христиан. Я думаю, что если мы не будем забывать о молитве, то Бог так управит наш ум и нашу волю, что мы будем получать меньше всего вреда. Наверное, Великий пост, кстати, очень хорошее время для того, чтобы себя повоспитывать в плане потребления информации. От телевизора, наверное, можно отказаться на обычного, не телеканала «Союз», на 99,9%, кроме очень-очень редких каких-то передач. Да, от радио, да. Опять же, от светского можно тоже, но с такое же количество процентов отказаться. Я согласен вот с теми, кто говорит, что в наше время пост... И вот как бы вот самое-то главное, мы получаем искушение не столько от того, что мы скоромную пищу употребляем, сколько от внешних, вот зрительных, слуховых, внешних впечатлений. Поэтому для православного христианина в 21 веке пост наверняка должен заключаться в первую очередь в том, чтобы мы учились хранить чувства. Вот это настоящая аскетика. Это подлинный тренинг для человека, желающего спастись и получить как можно меньше повреждений, чтобы донести себя до Бога в наиболее сохранном состоянии. Вот, поэтому я сам и другим я рекомендую во время поста, конечно, избегать общения с телевизором, по возможности не смотреть новости совсем. Самыми разрушительными телевизионными программами сейчас являются новости. Вот если внимательно присмотреться к блоку новостей, вы увидите, что они состоят из информации о катастрофах, скандалах, о судебных разбирательствах, убийствах, терактах и так далее. То есть то, к чему наше грешное сознание так склонно, вот это так называемое праздное любопытство, самоубийственное, и что, в общем-то, нас вот так завораживает и привлекает к новостям, и что нас делает невротиками. Посидите в течение дня. Вот я по себе знаю, совсем недавно болел, и я ставил над собой эксперимент. Я смотрел новости. Вот, ну нельзя без серьезного ущерба для собственной психики даже в течение дня посидеть и посмотреть несколько телевизионных выпусков. Ощущается серьезный ущерб. Ну вот, поэтому пост, я думаю, должен в этом заключаться. Информационный пост, кроме всего остального. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Спасибо вам большое за беседу. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания.